Глава 5. Часто ли у вас в жизни бывали случаи, когда вы, сидя в своем дорогом кожаном кресле в конце рабочего дня, решали осчастливить девушку своим звонком, так чтоб ух, чтоб запомнилось ей надолго, коленки чтоб неделю подрагивали? Дело не в завышенной моей самооценке, просто надо признать, всем приятно внимание. Все хотелки разбились о банальное, неправильно набран номер. Бывало? У меня вот впервые. Вообще, в отношении Юли у меня слишком часто всевозможные впервые происходят. Мне, блин, не 15. Это счастье не радует. Уже хочется энергопотерь поменьше нести. А тут неверный номер. От вселенской боли меня отделяют только несколько десятков номеров телефонов девушек, которые первыми ко мне знакомиться подходили и предлагали провести вместе время. Вопросом задаюсь, надо ли оно мне? Если честно, не особо. Хорошая девочка Юля. По ней сразу все видно. Правильная, честная, с собственными принципами. В целом все как надо. Есть одно «но». Мне такие в окружении не особо нужны. На таких жениться нужно, а не то, что я могу предложить. Предвзятость, она повсеместна. В умах большинства. Чтобы добиться высот, приходится соответствовать во всем. Хочешь быть успешным? Общайся с таковыми. Амбициозное окружение. Для юристов это в приоритете. Ты никогда не добьешься успеха в профессиональной деятельности, если твои доверители в тебя верить не будут. Настрой, внешний вид – все должно говорить о победе. Все включено. От презентабельного внешнего вида до уверенных интонаций голоса. Первоочередно нужно уметь продавать свои услуги. Ты можешь быть первоклассным специалистом, но без навыков социализации – это блажь. Хлам никому не нужный. А тебе должны говорить. Достижения должны быть видны с первого взгляда. И тут важно все. Начищенные ботинки, дорогие часы и тачка, девушка, что рядом с тобой находится. В свое время Мурат Азатович помог мне перевестись в престижный вуз. Не потому, что учат там лучше, просто уже на этом этапе ты начинаешь обрастать связями, нужными. К чему это я? Юля не высший дивизион. Дело не в том, что она хуже. Просто ей это не надо, она не скрывает. За ужин в дорогом ресторане она поблагодарила, но восторг изображать нужным не посчитала. Даже этим она отличается от привычного мне круга людей. Надо ли говорить, что для меня в приоритете? Светло, потому что светит солнце. Когда солнце не светит, не светло. А я хочу, чтобы было светло. Доходчиво? Думаю, да. Спешу это на скуку, но на следующий день, сразу после утреннего заседания суда, пишу знакомому и прошу найти и прислать номер Юли. Параллельно договариваюсь, чтобы мне, хворающему, нашли медсестру. Через пару часов, выгуляв и вымыв сумрака, валюсь на диван. Как выглядит приболевший мужик? Если верить стереотипам, то вид должен быть умирающий. Так, словно уже одной ногой окунулся в ада в кипящий котел. Разглядываю парящую в воздухе частичку пыли, попавшую на свет солнечного луча, пытаюсь понять, зачем мне нужны эти телодвижения. Объяснений не нахожу. Хочу. Мысли отходят на второй план, когда я слышу, как щелкает дверной замок. Маргарита Сергеевна, домоправительница, приглашает визитера войти. Вкратце о моем недуге вещает. Объясняет, какое лечение врач выписал. А актриса в ней явно жива и здравствует. Отрабатывает вознаграждение на все 100, даже 200%. Я же надеюсь, что до уколов мы не дойдем. Экземпляр интересный, но даже ради нее не хочется новыми дырками в теле обзаводиться. 1, 2, 3, 4, 5. С Юлей будем мы играть. При виде меня Юля пытается изобразить гримасу легкого разочарования на лице. Но вокруг глаз появляются небольшие лучики, сигнализируя наличие скрытой улыбки. Сами очи вспыхивают огненным удивлением. «Ну а ты как думала, детка?» «Дмитрий, готовьтесь, я руки помою и вернусь». Юля быстро разворачивается и обращается к моей помощнице, попытка скрыться которой проваливается. «Покажите, где ванная?» Ее боевой настрой подсказывает мне, что зря я в это вписался. Поистине, реклама – двигатель торговли. Людвиг Мецель был прав однозначно. В моем случае она была скрытой, но тем не менее я повелся. Стадный инстинкт, мать его. «Ну что, Дмитрий, воспаление ума подхватили?» Обращается ко мне Юля, появившись в комнате спустя минуту. Проходит к столу, на котором разложено лекарство. Пробегается глазами по листу назначений. Слишком много антуража создали, лишнее. Входная дверь хлопает. Юля ощутимо дергается. Бросает косой беглый взгляд в сторону, где находится источник шума. «Юль, я все так же не кусаюсь». Усмехаюсь. «Смелая девочка ведь». «Произвожу такое впечатление? Ты на вид тоже поадекватнее друзей своих кажешься. На первый взгляд. Только на первый взгляд. Качает головой в сторону медикаментов. Ложись на живот, штаны спускай, будем лечиться. Наблюдаю за тем, как Юлины тонкие пальчики ловко разрывают упаковку шприца. Прикрываю ладонью лицо, вновь усмехнувшись. Затем тру костяшкой большого пальца складку между бровей. Дебильный Димочка. 34 годика. Недалеко в развитии ушел за 30 лет. В детском саду методы у меня примерно такие же были. Толкнуть, косичку макнуть в тарелку с супом. Сейчас член вредительства просто вектор сменила. На меня самого. Мужественно терплю, как мне кажется. У Юли рука легкая. Может, физраствор простой в следующий раз или витамины? Потешается Юля, вытягивая иглу из моих мышечных тканей. После этих лекарств очень часто постинъекционные инфильтраты появляются. Скопление клеток лимфы в крови под кожей. Поясняет. Я бы тебе не советовала. Пользы для здоровья нет. А лучше вообще найти забаву нормальную. Как маленький, честное слово. Нудит. А я и нашел забаву. Рывком поднимаюсь и сажусь на диване ровно. Обхватываю Юлю ниже талии и усаживаю к себе на колени. Быстро, чтобы и пикнуть не успела. Зашла на ура. Добавляю, параллельно провожу носом в нескольких сантиметрах от Юлиной шеи. Делаю вдох глубокий. Запах сладкий, но не навязчивый. Аскорбинка. Юля из моих рук старается выбраться, отталкивает одной рукой. Во второй так и сжимает шприц. «А ну-ка отпусти меня. Быстро, я тебе в шею углу воткну». Сжимает свободную руку в кулак и толкает в плечо. «Какой же засранец, мерзопакостный». Надоело. Накрываю ее губы своими, пока она растерянная глазами хлопает. Сразу же поцелую углубляю, проталкивая язык в ее рот. Пальцы неконтролируемо жестко в ее бедра впиваются. Сладкая девочка с острой кислинкой. Дух на мгновение захватывает, пульс учащается. Сначала Юля замирает, даже не дышит. Только глаза широко распахивает. Молнии в меня мечет. Затем приходит в себя. Прижимается ближе ко мне. Чувствую, как Юлина грудь касается моей кожи. Словно одежды и нет на нас. Следом острую боль в бедре чувствую. Твою ж мать. Выпускаю Юлю из схватки. Опускаю глаза и смотрю на воткнутый через штанину в ногу шприц. Я ведь предупреждала. Не надо. Что же вы тупые такие? Или самонадеянные? Юля пятится, на ноги встав. Юля, в чем проблема? Выдергиваю из ноги инородный предмет. Ты мне нравишься, я тебе тоже, можешь не отрицать. Я не поверю. Вижу, как ты, твое тело на меня реагирует. Не дети уже. Что нам мешает проводить время взаимоприятно? С чего ты взял, что мне будет приятно? Прищуривается, смотрит пару секунд, затем отворачивается. Вздыхает. Наблюдаю за тем, как плечи ее высоко поднимаются, потом опускаются. Блять, всем приятно, а она исключение, как же? Юль, я не предлагаю тебе секс на раз. Да, жениться не планирую в ближайшие годы. Но давай попробуем пообщаться, познакомиться лучше. Говорю несвойственно мягко. Юля, напрягшись всем телом, резкими движениями собирает в коробку лекарства и принадлежности. Жду, что она развернется и пошлет меня нахрен. Хорошо, удивляет меня. Только давай сразу договоримся. Общение без вмешательства в личное пространство друг друга. Ты ничего не узнаешь обо мне у третьих лиц. Ни о прошлом, ни о настоящем. Не вмешиваешься в мою привычную жизнь. Я, соответственно, тоже. Обещаю.